Глава пятая. Ну все, пора. Я иду один в ночи, стараясь запомнить дорогу, чтобы затем подробно описать ее Еве. Надо найти вблизи от пристани укромное местечко, где она сможет прятаться, пока не наступит благоприятный момент для побега. Я замечаю лодку, каюта слабо освещена. Различаю фигуру человека, расхаживающего туда-сюда в ожидании меня. Я взбираюсь на борт и вижу перед собой неопрятного мужчину с короткой бородкой. Он резко оборачивается и исчезает. Через пару секунд я слышу гул мотора и украдкой осматриваю лодку. Это рыболовная суденушка. Я принимаюсь искать, где бы укрыться, и обнаруживаю люк. Решаю приподнять его, пока лоцман не видит. В пустом отсеке хранятся спасательные жилеты и разная утварь. Пол кажется мокрый. «Ты что там ищешь?» «Это нормально, что в трюме столько воды?» «Не твоего ума дело. Хватит вынюхивать, а то вышвырну за борт». Я широко улыбаюсь, в знак того, что не принимаю его угрозу всерьез. Он молча возвращается в каюту, а я следую за ним. Он наблюдает за мной краем глаза. Я смотрю, как он маневрирует. Почем знать, может, когда-нибудь пригодится. По-моему, мы замедляем ход. Нужно завязать с ним разговор. Меня зовут Мито. Простите за любопытство, я впервые на такой маленькой лодке, и у меня неспокойно на душе. Я думал, люди из дома запретили вам общаться со мной. Но их ведь здесь нет, и за нами никто не наблюдает. Если память мне не изменяет, я впервые вырвался на волю. А ты не похож на других. Меня зовут Хуан. Он энергично пожимает мне руку и добавляет: «Я ничего не знаю о том, что происходит на вашем острове. Остальные держат рот на замке, а мне больше платят за молчание, чем за саму переправу. Вас там много?» «У меня нет доступа к точным цифрам, но, по моим оценкам, человек 300». «Тогда вы, наверное, ловко прячетесь. Издали остров кажется безлюдным». Затем он указывает на поручень и предлагает мне встать там, хоть я об этом и не прошу. «Это весьма кстати. У меня как раз начинается морская болезнь. Я не свожу глаз с мыса, покачиваясь в такт движением корабля, и мне становится лучше». Хуан объясняет, зачем нужны бакены, которые мы замечаем на горизонте. «В общем, если я приболею, — со смехом подытоживает он, — ты сам сможешь доставить меня обратно в порт». Через полчаса он жестом приказывает мне замолчать и снова уходит в рубку. Как и лоцман, во время последней переправы он выключает мотор, приближаясь к берегу, и лодка плывет в тишине по инерции. Мы осторожно причаливаем, и он шепчет: «Через 3 дня на этом же месте, в этот же час. Смотри, не опоздай. У нас на все про все пара минут. И главное, будь осторожен. Если на обратном пути почувствуешь слежку, спрячься где-нибудь и вернись через 24 часа». «Окей. Большое спасибо, Хуан». Я взбираюсь на пустынную пристань и ищу укромное местечко, откуда можно сориентироваться. Приметив невысокий куст, сажусь за ним на корточке. Я узнаю фасады, виденные на фотографиях, и вычисляю проулок, по которому должен двинуться в город. Я жду нужного момента. Понемногу светает, вдалеке слышится шум моторов, и я даже замечаю пару человек, которые о чем-то разговаривают. Городской гул постепенно усиливается. Я выхожу из укрытия и вливаюсь в уличный поток. Люди шагают, низко опустив головы. Я подражаю им, но все же приходится изредка поднимать глаза, чтобы определить дорогу. Толстая женщина, громко отдуваясь, расставляет в ведрах красные цветы на продажу. Я готовлю мелочь и устремляюсь к ней. «Добрый день, сударыня. Мне бы хотелось купить небольшой букет». Немедля протягиваю 3 гроша. Даже зная дорогу, я все равно ее спрашиваю. Приятно впервые услышать старушечий голос, не говоря уж о том, что это входит в мое задание. «Не могли бы вы подсказать, как попасть в район Б?» «Пройди еще 100 метров прямо, а потом поверни направо». Я благодарю и продолжаю путь. Мысль о покупке цветов пришла мне в голову спонтанно. Я боялся, что женщина прогонит меня, чтобы не мешал ей работать. Улицы мало-помалу заполняются народом. Я пытаюсь вести себя неприметно, но меня завораживают женщины. Они здесь на любой вкус, миниатюрные и высокие, крупные или болезненно тонкие. Я вспоминаю Еву. Кажется, я еще не встречал никого красивее. Старики тоже привлекают внимание своей медленной походкой, прямой спиной, неуверенными жестами. Я задумываюсь, о скольком они могли бы рассказать. Это все равно, что просмотреть сотни склеенных карточек, вроде тех книг, что Грамотей читал в пещере. Я добираюсь до менее оживленного района, там ездят полицейские машины с включенными сиренами, усилием воли заставляю себя не оборачиваться. Я уже почти пришел. Я помню все дома на этой улице и, проходя вдоль заборов, шутки ради перечисляю имена и фамилии жильцов, открываю ворота шенов и рассматриваю портреты членов моей приемной семьи, вывешенные на фасаде. Я получился довольно похожим. Прохожу через сад и направляюсь к задней двери. Уже собираясь постучать, случайно подслушиваю бурный спор между моей матерью и ее сыном, который орет: «Как мне осточертел этот ваш цирк! Когда-нибудь я сдам вас полиции!» Сразу после этого слышится звонкий шлепок, а потом тяжелые шаги. Я дожидаюсь, когда все стихнет, и стучу. Дверь открывает невысокая брюнетка. Я машинально протягиваю ей букет, даже не взглянув. Она швыряет его на кухонный стол и говорит, растягивая слова: «Очень надеюсь, что ты не забыл про конверт. А цветы зачем? У тебя что, есть лишние деньги, чтобы выбрасывать их на ветер?» Затем появляется ее муж, который становится напротив меня. Мы почти одного роста, у него светлые, почти белесые волосы. Я достаю из сумки конверт и протягиваю ему. «Тебе запрещается разговаривать с моим сыном», — объясняет мой отец. «Он заперт в подвале на все время твоего пребывания. Я позвоню в коллеж и скажу, что он заболел. Только не шляйся по Надеждинскому скверу, там тусуются его друзья. До вечера. Моя жена покажет тебе твою комнату». Вслед за этим он натягивает пальто и без лишних слов выходит. Я поднимаюсь за своей матерью на второй этаж, где расположена моя комната. Кровать смята, на полу валяется одежда. «Я приготовлю тебе завтрак, потом поменяю постель и уберу в комнате», — сообщает моя мать, после чего исчезает на лестнице. Этажерки заставлены предметами, предназначение которых я не понимаю. Я снимаю рюкзак и спускаюсь в кухню. Мне нужно понаблюдать за матерью, чтобы наутро приготовить себе завтрак без ее помощи. Она достает из холодильника бутылку молока и наливает его в кастрюльку, чиркает спичкой, поворачивает ручку плиты и пускает газ. Через 47 секунд окунает палец, видимо, проверяет температуру. Затем моя мать наливает молоко в кружку и подсыпает туда столовую ложку коричневого порошка, отрезает хлеба, чтобы приготовить мне бутерброды, и намазывает их маслом. Я сажусь, благодарю ее и приступаю к еде. Она натянуто улыбается, после чего поднимается на второй этаж. На стене висит картинка с пляжем и шелушащимися стволами склоненных деревьев под безоблачным небом. Сверху числа от 1 до 30, первые 15 зачеркнуты, значит, сегодня 16 мая 1979 года. Это календарь. Женщина снова спускается и собирается уходить. Она кладет ключ на стол и молча закрывает за собой дверь. Я встаю и смотрю ей вслед, мою и вытираю свою миску, а затем приступаю к осмотру дома. Захожу во все комнаты, открываю все шкафы и ящики. Закончив проверку, решаю пойти взглянуть на своего двойника. В подвале установлена решетчатая стенка, за которой виднеется просторное помещение с кроватью, письменным столом и этажерками. Похоже, это его вторая комната, только обветшалая и без окон. Мальчик лежит под одеялом и, кажется, спит. Я окликаю его. «Мишель, я Мито. Тебе что-нибудь нужно?» «Проваливай отсюда. Это ты во всем виноват. Ты не имеешь права здесь находиться. Я расскажу отцу, что ты приходил». «Подумай хоть немножко. Мы должны друг другу помогать. Ты можешь чему-то меня научить, и я тоже могу тебе пригодиться. Я зайду позже. Выпусти меня или проваливай». Я снова поднимаюсь в свою комнату, ложусь на кровать и пытаюсь мысленно составить распорядок дня. Первым делом нужно выполнить все задания, чтобы осталось время на личные поиски. Я заново изучаю карту, запоминая намеченный на сегодня маршрут. Я выхожу из дома около 11 и направляюсь в супермаркет. Там я собираюсь купить указанный напиток, заготавливаю мелочь и кладу ее перед продавцом, одновременно ставя бутылку. Тот убирает деньги в кассу и устало замечает: «Ты же помнишь инструкцию?» «Разумеется», — отвечаю я, стараясь говорить как можно более уверенно. В задумчивости я выхожу на улицу и нахожу поблизости скамейку, где можно сесть и подумать. Я должен был догадаться, что это испытание включало в себя импровизацию. Раз нельзя пойти и спросить кассира, что означает его фраза, остается ждать и надеяться, что я найду отгадку сам. Откупориваю бутылку и замечаю, что на поверхность жидкости поднимается множество пузырьков. Это свидетельствует о наличии газа. Пробую, очень сладкий и неожиданный вкус на языке. Осторожно проглатываю, довольно неприятное ощущение. Двое парней в спортивной форме заходят в магазин и вскоре выходят с бутылками темно-фиолетовой, почти черной жидкости. Ребята садятся на спинку скамейки, ставят ноги рядом со мной и, не поморщившись, проглатывают свое пойло. Затем они встают и возвращаются в магазин. Тем временем я украдкой выливаю свой напиток в траву и захожу вслед за ними внутрь. Они молча ставят бутылки на прилавок и протягивают руки за сдачей. Я следую их примеру, и у меня все получается. Вернувшись на улицу, двое парней обращаются ко мне агрессивным тоном. «Ты откуда взялся?» «Ты кузен Мишеля? Этот чувак должен нам бабок. У тебя есть с собой?» Не успеваю я ответить, как один из них хватает меня за пальто и начинает трясти. Я вырываюсь и укладываю его на землю резким ударом, подкашивая его опорную ногу. Второй стоит пару секунд, открыв рот, а затем пускается на утек. Я помогаю своему противнику встать, и он пялится на меня, поддерживая свою руку. «Псих, ты ее сломал!» «Вряд ли. Тебя как зовут?» Он игнорирует вопрос и резко высвобождается. «Мне больше нельзя тут оставаться, я только что нажил себе двух врагов. Решаю сесть на автобус и пристраиваюсь на остановке, чтобы понаблюдать за людьми. Когда подходит транспорт, все достают из карманов и сумок картонные прямоугольники с печатными знаками. Поднимаясь в салон, люди вставляют их в устройство, пробивающие дырки. Пожилая дама поднимает руку, чтобы шофер подождал. Влезая в автобус, она роняет на подножку и тротуар пару талончиков. Я бросаюсь ей на помощь и подбираю их. Она благодарит меня и зовет за собой. «Спасибо за твою доброту», — говорит она очень приятным голосом. «За твои труды я подарю тебе билет. Ты ведь хотел сесть на автобус?» «Да, но забыл свои талоны дома. Большое спасибо». Я прохожу вслед за ней в конец салона и сажусь рядом. Кажется, ее радует наше знакомство, и она заводит разговор. «Я еду до конечной, а ты?» «Я тоже». «Почему ты не в коллеже?» «У нас заболел учитель физики, я решил погулять по центру». «Ты такой любезный. Как тебя зовут?» «Мишель Шен, а вас?» «Мадлен Изер. Ты похож на моего внука». Она делает паузу и продолжает едва слышно. «Он погиб в автокатастрофе, как и вся моя семья. Иногда я спрашиваю себя, зачем я осталась в живых? Наверное, для того, чтобы кто-нибудь их оплакивал. Я беру ее за руку, старушка сжимает мою так сильно, что чуть не раздавливает, и с волнением признается. Порой мне кажется, что для них так даже лучше. Не знаю, как бы они смогли выбрать. У них ведь было четверо детей, один краше другого». Вспоминая дневник Евы, я импровизирую. Мои родители никогда не рассказывали, почему выбрали меня. Мы не касаемся этой темы. Знаю только, что они сильно изменились после ухода моих братьев, больше не улыбаются и не оказывают мне знаков внимания. Конечно, я уже не маленький, но мне не хватает прежней ласки. Приходи ко мне сегодня на обед. Мы могли бы спокойно поговорить. С большим удовольствием. Остаток пути мы молчим, она утирает слезы и смотрит на фасады проносящихся мимо зданий. Мне хорошо с ней, на улице я помогаю ей нести сумку. Мы входим в пятиэтажный дом. Она живет на втором, и в квартире всего 3-4 комнатки. Она распаковывает покупки и готовит обед, подает мне стакан воды и приглашает сесть. Я помогаю чистить картошку, но она гораздо проворнее меня. «Ты сказал, что не знаешь, почему родители выбрали именно тебя?» «Да, я каждый день об этом думаю. Если хочешь, могу рассказать о методах отбора. Зная своих родителей, ты сможешь определить их метод путем исключения. Самый известный — медицинский. Детей подвергают тщательному врачебному осмотру и детальному обследованию, чтобы выявить ребенка с наибольшей ожидаемой продолжительностью жизни. А можно, наоборот, проверить его на устойчивость к психологическим травмам и сдать после этого в один из домов. Одно время в газетах постоянно публиковали экспериментальные тесты для родителей. Я говорю, но ведь никогда нельзя быть уверенным в будущем. Я хочу сказать, что невозможно же всего предвидеть. Ты прав. Нельзя, например, предугадать несчастные случаи на дороге. Поэтому некоторые прибегали к помощи магии или гадалок, якобы предсказывавших будущее. Ну а другие, не желая делать выбор самостоятельно, полагались на чистую случайность и бросали жребий. Вот ты все и узнал. Затем мы молча едим жареную картошку с ломтями ветчины. Она все время пристально смотрит на меня, словно пытаясь раскусить. Говорить неохота. Ее рассказ погрузил меня в раздумья. После десерта она уводит меня в гостиную, чтобы показать фотографии своих детей и внуков. Называя каждого по имени, она указывает отличительную черту его характера и с трудом сдерживает слезы. Когда я ухожу, она берет с меня слово, что я снова приду к ней завтра на обед. На выходе я сталкиваюсь с молодой брюнеткой, которая отводит от меня взгляд. Я уверен, что уже видел ее утром, то ли в автобусе, то ли в супермаркете. Я тотчас направляюсь к статуе Триумвирата, установленной в честь трех отцов-основателей зоны номер 17, имена которых я выучил перед экзаменом. Выйдя на площадь, я сажусь на землю, чтобы зарисовать их. Кто-нибудь обязательно подойдет понаблюдать за моей работой, и так проще будет завязать разговор. Моя уловка великолепно срабатывает. Четыре светловолосых девушки хвалят мой рисунок и просят набросать их портреты. Взамен они сообщают мне свои координаты и покупают бутылочку оранжадо, из которой я отпиваю совсем чуть-чуть. Вскоре я решаю уйти, поскольку привлекаю к себе слишком много внимания. На обратном пути я пытаюсь высмотреть закутки, где можно спрятаться ночью, и стараюсь запомнить расстояние от одного до другого. Напротив меня останавливается полицейская машина, двое мужчин выходят, перегораживают дорогу и резким тоном обращаются ко мне. «Документы». Пока один смотрит на меня в упор, второй изучает мой паспорт со всех сторон, даже на просвет. Сыплются вопросы: фамилия, имя, дата рождения, адрес, имена родителей, их профессия и место работы, фамилии соседей, их имена и все остальное. Я отвечаю не спеша, чтобы он успел записать. Тем временем второй направляется к висящему на столбе белому ящику, открывает его и достает телефон. Разговор длится целую вечность. Я стараюсь не выказать страха. Полицейский возвращается с насмешливым видом победителя. «А как зовут собаку у соседей справа?» «У них нет собаки. У Эрика аллергия. Нам очень не нравится, когда подростки шатаются по улице. Так ведь, Марсель?» «Само собой. Садись, мы тебя подвезем. У меня нет выбора, но, судя по игривым взглядам, которыми они обмениваются, это ловушка. Я пытаюсь спорить, чтобы выгадать хотя бы пару секунд. Благодарю вас, но я живу совсем рядом. К тому же моя мать...» «Садись!» «Нет, отпустите меня!» Внезапно у них разбивается ветровое, а в следующую секунду и боковое стекло справа. Мы прижимаемся к автомобилю. Мигом забыв обо мне, они прыгают в машину и трогаются с места, скрипя шинами. «Мне просто повезло. Или, возможно, кто-то меня спас?» Ускоряя шаг, я возвращаюсь домой, поднимаюсь в свою комнату и старательно записываю события этого дня. Непонятно, почему полицейские хотели меня забрать. Сколько ни прокручиваю в голове прошедший день, никак не разберусь, какую ошибку я допустил, чем себя выдал. Снова спускаюсь взглянуть на своего двойника. Тот надел наушники и ничего не слышит. Заметив меня, он явно дает понять, что не желает со мной разговаривать. Тогда я отправляюсь в гостиную и раскрываю газету, чтобы просмотреть сегодняшние новости. В одном из подвалов района Д обнаружено тело убитого ребенка. Расследование показало, что мы имеем дело с серийным убийцей. Характер преступления и оставленные на месте улики демонстрируют черты сходства с другими делами, зарегистрированными полицейскими службами. Ниже помещено интервью с матерью ребенка, которая говорит, что не понимает, как это могло случиться. Ее сын пару дней играл с одним мальчиком. Его родителей она не знала, но он казался очень воспитанным. Инспектор, которому поручено это дело, уточняет, что другими жертвами предполагаемого убийцы были исключительно бродяжки, поэтому полиция не торопилась с расследованием. Разрешение конфликта с пассажирами грузового судна «Либерта», нелегально стоявшего в водах зоны номер 17. Грузовое судно «Либерта» пребывает вне пределов территориальных вод вот уже 6 лет. Изначально судно вышло из зоны номер 18 и недавно приблизилось к нашим берегам с просьбой о помощи. Поскольку международные законы не допускают исключений, армия неоднократно требовала, чтобы корабль удалился. В результате длительных переговоров, завершившихся 2 дня назад, Либерта возвратилась в международные воды, видимо, передумав приводить в исполнение свои угрозы. Капитан даже обещал умышленно посадить свой корабль на мель у берегов зоны номер 17, если мы не согласимся эвакуировать 13 инфекционных больных, находящихся на борту. Началась новая кампания по расширению Надеждинских полей. Ежегодно в середине мая начинаются работы по благоустройству новых районов. В этом году радиус охвата был увеличен на 10 километров. Соответствующие службы валят деревья и демонтируют остатки домов, после чего сжигают их огнеметами. Как обычно, потребовалась поддержка армии для эвакуации населения, проживающего в этих местах на нелегальном положении. Произошли жестокие столкновения между мятежниками и силами правопорядка, и мы оплакиваем гибель десятков людей, в том числе одного полицейского. На осень намечена обработка новых Надеждинских полей с целью очищения серых зон. Марк Аврелий, один из отцов-основателей зоны, напомнил сегодня утром на пресс-конференции, что очистка почв принесет пользу грядущим поколениям. «Необходимо подумать о будущем наших детей. Мы должны принести себя в жертву, чтобы сделать их счастливыми. Мятежники, оспаривающие целостность нашей территории и неизбежное развитие науки, будут сурово наказаны». В саду слышится звук шагов. Я кладу газету на столик в гостиной, возвращаюсь в свою комнату и немного отдыхаю перед ночной вылазкой. За ужином никто не говорит ни слова. Мать собирает поднос с едой и относит его сыну. Я слышу крики. Интересно, он расскажет ей обо мне? Она поднимается с нетронутым подносом. Видимо, сын отказался. Тогда отец встает и тоже спускается. Он возвращается через 4 минуты и жестом велит жене вернуться в подвал. Когда она появляется с пустыми руками, я делаю вывод, что отец все-таки уговорил Мишеля. Я поднимаюсь в свою комнату. Вскоре мое внимание привлекают громкие голоса на первом этаже. Похоже, что внизу кто-то ругается. Поскольку мне так и не удается выяснить, чей же это голос, я спускаюсь и впервые в жизни вижу телевизор, вмонтированный в мебель. Без лишних вопросов я беру стул и сажусь смотреть. Я вижу, что мой отец сердится, ведь я нарушаю основное правило. Но у него не хватает мужества пойти на конфликт, наверное, из-за конверта с деньгами. Телевизор пересказывает содержание газеты, не добавляя никакой новой информации. Затем показывают один из этапов командной игры с круглым мячом. Игроки гоняют его и бьют по нему ногами. Они должны попасть в прямоугольную рамку с натянутой сеткой. Я возвращаюсь в свою комнату и начинаю готовиться. Открываю окно, осматриваю окрестности и прислушиваюсь к возможным подозрительным звукам. Поначалу на улице царит оживление. Люди выставляют в своих садах корзины, похоже, они наполнены продуктами питания. Затем люди уходят в дома и закрывают ставни, а через пару минут я вижу, что откуда ни возьмись, отовсюду выбегают дети по двое или по трое и забирают корзины. Они стремятся опередить друг друга. Мне плохо видно, но я догадываюсь, что поодаль какие-то дети дерутся. Мало-помалу восстанавливается тишина. Спустя полчаса я решаю выйти. Как мне и советовали, я кладу оружие на дно кармана. Проходя по дому, я обнаруживаю, что все уже спят. Выбравшись на улицу, я осторожно продвигаюсь вперед. Я знаю, что идти мне 2 километра. Вскоре я решаю перейти на бег. По улице ездят только полицейские машины, которые я смогу услышать издалека. Я прохожу мимо супермаркета, где покупал оранжаду. Он закрыт, но рядом толпится большая группа детей. Шаг я не замедляю, но успеваю заметить, что они высыпают мусор из баков, а один даже пытается взломать железкой дверь магазина. Никто из этих заблудших детей не обращает внимания на меня, они слишком заняты. Я попадаю в более оживленный район, где люди неспешно гуляют по улице. Перехожу на шаг и пристраиваюсь к группе 4 человек, которые движутся в ту же сторону, что и я. Со стороны может показаться, что мы идем вместе. К сожалению, группа заходит в заведение под названием «ресторан». Я заглядываю внутрь. Это что-то типа платной столовой. Почти добравшись до места, я вдруг осознаю, что уже больше 1/4 часа не сталкивался с патрулем. Но у меня странное ощущение, будто за мной все равно следят. В самом деле, 2 мужчин на тротуаре напротив подозрительно смотрят на меня. Может, полицейский ходит в штатском, чтобы не выделяться? Я нахожусь так близко к цели, что решаю двигаться дальше. обхожу статую вокруг и поворачиваю в обратную сторону. Когда они приближаются, я понимаю, что нужно действовать. Я толкаю дверь ресторана, направляясь к прилавку и спрашиваю, где здесь туалет. Работник едва уловимым жестом указывает мне на выход, но тут я замечаю надпись «Уборная», немедля убегаю вглубь помещения и закрываю за собой дверь. Как я и предполагал, там есть окно, хотя и узкое, так что я смогу вылезти наружу. Я без труда взбираюсь на умывальник и просовываюсь вперед, повисаю на руках и приземляюсь во дворике, заставленном мусорными баками. Я замечаю проход к другой улице. Направление мне известно. Я больше не задаюсь вопросами, а мчусь по шоссе, как умалишенный. Прохожие, кажется, не обращают на меня особого внимания. Я останавливаюсь на перекрестке, пытаясь разглядеть своих преследователей, но их нигде не видно. Придется сделать большой крюк. Ведь я не знаю, насколько хорошо они знакомы с моим маршрутом. Главное, не заблудиться. Я нахожусь в районе Г. Нужно двигаться прямо на север. Через пару сотен метров ландшафт меняется. Дома становятся выше и просторнее. Прохожие попадаются редко. Я двигаюсь по прямой, и значит, меня легко засечь. Решаю снова пуститься бегом. В темных закоулках прячутся группки молодых людей, и я замечаю их лишь в самый последний момент. Некоторые обращаются ко мне, но я игнорирую их. Парень с длинными волосами и в кожаной одежде пытается меня догнать, но ему явно не хватает подготовки, он сдается уже через сотню метров. Затем слышится шум приближающейся машины. Это не полиция, и я решаю не обращать внимания, но вскоре понимаю, что за мной гонятся два мотоцикла. Тогда я останавливаюсь, чтобы приготовиться к стычке. Мотоциклисты тормозят рядом и слезают со своих железных коней, оба выше и крупнее меня. Я достаю из футляра шило и незаметно засовываю в рукав. «Эй, паренек, ты куда это собрался? Это запретная территория». «Кажется, я заблудился. Хочу вернуться в район X. Мне не нужны проблемы. Если подвезете, я заплачу». «Сколько?» «Я готов открыть вам дверь своего дома и предоставить его в ваше распоряжение. Моих родителей ночью не будет. У меня умирает бабушка, и они ночуют у нее в районе Б. Я могу показать вам, где они прячут деньги». «А ты оригинал. Нам впервые предлагают такой план. В чем же тут подвох?» «Ни в чем, просто я ненавижу их. Я так и не простил их за то, что они отказались от моей сестренки. Они в нерешительности переглядываются, но я настаиваю. Пойдемте, ребят, не пожалеете». Один кивком приглашает меня сесть на свой мотоцикл. «Садись, только без фокусов. А не то я чикну твое ангельское горлышко и пришлепну тебя напоследок. Поверь, я уже дофига парней завалил». Едва закончив говорить, мотоциклист трогается с места. Приходится вцепиться в парня, чтобы не слететь с сиденья. Он описывает полукруг и мчится на полной скорости. «Я узнаю знакомый район. Мы недалеко от того места, где после полудня меня чуть не забрали полицейские. Парня обгоняет приятель, который показывает торжествующий жест. Я ждал этого момента. Мы сбавляем скорость, и я могу разжать хватку. Я возьму не шило, а фортепианную струну, которая лежит в заднем кармане брюк. Надеюсь, что вызову у своего водителя обморок». По спине бегут мурашки, он резко оборачивается. «Куда?» «Третий поворот направо». Он догоняет приятеля, чтобы передать ему распоряжение, а затем вновь отстает на пару метров. Мы движемся вдоль парка, обнесенного деревянным забором высотой 1,20 м. Я хватаю железную проволоку обеими руками, обматываю вокруг шеи парня и резко затягиваю. Он задыхается и странно хрипит, но мотор частично заглушает эти звуки. Он понемногу отпускает руль, и мотоцикл замедляет ход. Я отцепляюсь и падаю на землю, мигом вскакиваю и перепрыгиваю через забор. Мотоцикл тормозит и опрокидывается. Лицо парня стало фиолетовым. Он мертв. Его товарищ внезапно обнаруживает, что едет один, и разворачивается. Я убегаю вглубь парка, приблизительно зная, где нахожусь. В сотни метров слева различаю толпу молодежи, сидящую вокруг костра. Один из мальчиков встает и бросает в меня камни. Его примеру следует девочка, но я стою слишком далеко от них. Отыскиваю мою улицу и сад, незаметно пробираюсь в свою комнату и падаю на кровать. Я слышу, как мотоциклы всю ночь кружат по кварталу. Я только что лишил жизни человека, о котором ничего не знаю. Теперь я такой же убийца, как Квинт. Я ничем не лучше его. В конце концов, я засыпаю. Проснувшись утром, я обнаруживаю, что мои родители уже ушли и готовлю себе завтрак сам.